Глава 15. Отдел охраны снов. Катин Майк плавно рассекал тьму. Его хозяйка рулила в своей расслабленной манере, особо не глядя на дорогу. Рядом с ней сидел Паша, потому что Диме она не позволила. «Короче, лучше не мозоль мне глаза», — буркнула она главе ордена, когда он пытался примоститься рядом. «Лезь назад!» Даже удивительно, но спорить Дима не стал, а уселся рядом со мной, положив между нами Костю. «Я вас умоляю», — протянул кот, вальяжно потягиваясь. «Неужели это не могло подождать до утра? Никакого понимания биологических ритмов». Я была склонна с ним согласиться. Глаза слипались, а происходящее казалось странным сном. Когда я вообще нормально спала в последний раз? Погода за время нашей ночной охоты не улучшилась. Дождь бил в стекла с такой яростью, словно мечтал нас уничтожить, и сонное тепло салона контрастировало с промозглым липким холодом снаружи. Перед началом поездки Дима кому-то позвонил, а потом назвал Кате адрес недалеко от метро «Лесная». Пошутив, что пробок сейчас не будет, Катя нажала на газ. Я задремала, откинувшись на сиденье, убаюканная стуком дождя по стеклу и мерным гудением двигателя. Но вскоре пробудилась от ощущения пристального взгляда. Сонливость тут же испарилась. Вспомнились уходящее под воду такси и жуткий ночной визитер. Я выпрямилась на сиденье, испуганно моргая. Оказалось, что я зря паниковала. Меня разглядывал Дима. Обернувшись ко мне в полоборота, он почесывал за ухом спящего Костю и смотрел на меня так внимательно, словно пользовался внушением. «Ну что?» Зло уставилась я на него в ответ. «Что?» — спокойно спросил Дима. «Чего ты меня разглядываешь, словно пятитысячную бумажку?» «Честно?» «Да». «Пытаюсь разглядеть твою ауру». «Ну и как?» «Да никак», — усмехнулся Дима. «Вообще ничего не вижу. Это так странно. Вроде бы мы с тобой маги, но наши силы совсем не похожи. Я впервые встречаю человека, который может то, чего не умею я». «Ты в школе не учился, что ли?» — недоверчиво буркнула я. «Или там не было внутриков?» «Были, конечно, но до тебя им далеко», — протянул он. «Кто-то мог найти спрятанный предмет, кто-то лечил царапины, кто-то рассказывал свои обрывочные видения. Но когда ты схватила меня и заставила вспомнить убийство, я не просто вспомнил, я побывал там. Звуки, запахи, ощущения. Я и представить не мог, что провидицы могут пробуждать настолько яркие видения». Я невольно смутилась и пожала плечами, как бы говоря, «Обычное дело, ничего особенного». «Может быть, у тебя не второй уровень, а первый?» — продолжил Дима. На это я только рассмеялась. «Но нет, провидицы первого уровня живут в тибетских горах и почти все время проводят в медитации и видениях. Я не настолько продвинутая. Или двинутая». В жизни больше дури не слышал. Дима фыркнул так громко, что Катя даже обернулась к нему, одарив возмущенным взглядом. Паша в этот момент схватился за руль, помогая Майку вписаться в поворот. «Вообще-то нам об этом в университете говорили, когда объясняли отличие уровней», — оскорбленно сказала я. «Не хочу никого обидеть», — протянул Дима. «Но больше похоже на стереотип, вроде «все женщины любят цветы». Так и здесь. Все маги первого уровня живут в Тибете». Меня опять охватило раздражение. «Дело не в том, где они живут. Дело в уровне силы. Их магия всегда в движении, видения посещают их постоянно. Чтобы не сойти с ума, воспринимая одновременно и внешний мир, и внутренний, они ищут спокойное место. Монастыри Тибета подходят для этого идеально. Разреженный воздух на высоте помогает телу поддерживать медленный темп естественных процессов и упорядочивает магию. Ты знаешь, что во время медитации частота пульса и дыхания снижается?» Дима недоверчиво смотрел на меня. «Но если у тебя второй уровень, то почему ты не впадаешь периодически в медитативное состояние, чтобы воспринимать видение?» «Потому что нас учат контролировать силу. Моя не настолько велика. Я использую ее, когда мне нужно». «Значит, и тибетские маги так могут?» «Ты не понимаешь. Если ты не используешь магию, она использует тебя», — горячо объясняла я. Вот теперь я точно не понимаю. Сила первого уровня так велика, что медитации необходимы. Это и есть ее использование и контроль. Если же жить обычной жизнью, то видения будут врываться в нее без всякого порядка. Я заметила Пашин взгляд и поняла, что он внимательно следит за нашим разговором. Мне стало немного не по себе, словно я сболтнула что-то лишнее. Но Паша одобряюще улыбнулся мне и перевел взгляд на дорогу. А в Диминых глазах горело подростковое любопытство. «Забавно», — сказал он. «А у меня первый уровень, и никакие медитации не нужны». «И каково это?» — спросила уже я. «Классно», — расплылся он в улыбке. «Могу дом построить, а могу и разрушить. Могу летать, отражать атаки с помощью щита. По молодости я даже участвовал в турнирах по типу компьютерных игр. В Фениксе». Он внезапно умолк, словно вспомнил нечто ужасное, но тут же взял себя в руки и продолжил. «Я читал, что эти турниры зародились в Фениксе, в штате Аризона, США. Мы тоже проводили такие у себя во дворе. Было круто». Он замолчал, а я явственно почувствовала, что он хотел сказать нечто другое. Между нами разлилась неловкость, потому что я опять ощутила Димину фальшивость. Он сказал «по молодости». А ведь он сейчас выглядит весьма молодо, несоответствие нервировало, не позволяя ему доверять. Но его рассказ в лаборатории был искренним, по поводу Макса он не врал, только на этом и держалось наше временное союзничество. Через несколько минут Катя спросила. «Здесь?» Дима прильнул к окну, пытаясь разглядеть что-то за пеленой дождя при свете тусклого фонаря. Потерпев в этом неудачу, он достал телефон и проверил местоположение по навигатору. «Должно быть здесь». Он распахнул дверь и вышел под дождь. Остальные, нехотя, поеживаясь, последовали за ним. Костя приоткрыл один глаз, но, оценив обстановку, сделал вид, что спит, и никуда не пошел. Натянув на головы капюшоны, которые мало спасали от непогоды, мы стояли на узкой пустынной улочке, окруженной старыми пятиэтажными домами. Я знала, что это общежитие политехнического университета. Моя подруга когда-то жила здесь. Кроме Майка, машин вокруг не было. Катя поставила его на аварийку, не зная точно, где место назначения. Дима взмахнул рукой, создавая над головой магический щит вместо зонтика, и пробежал вперед по тротуару. Потом перешел дорогу и заметался по другой стороне под голыми черными деревьями. Наконец он обернулся к нам и знаками указал Кате на поворот во двор. Пока Катя парковала автомобиль, мы с Пашей перешли дорогу. Я не смело взяла его за руку. «Ты что-то молчишь все время?» — сказала я. Паша прикрывал глаза рукой от дождя, сохраняя серьезность. «Надеюсь, ты не приняла это на свой счет. Я слежу за Димой. Он по-прежнему подозреваемый». Ответить я не успела. Мы присоединились к остальным, и Дима повел нас вдоль одного из зданий. Сперва я не поняла, куда он направляется. Но через десяток шагов разглядела белое пятно возле мусорного контейнера под перегоревшим фонарем. Дима держал курс прямо на него. Подойдя еще ближе, мы увидели вместо пятна потрепанную, местами ржавую, белую газельку. На боку у нее, создавая сходство с каретой скорой помощи, черными буквами значилось «Отдел охраны снов». «Мы точно по адресу?» — поинтересовалась я. Унылая развалюха не внушала доверия. «Точно», — уверил Дима и с силой постучал в заднюю дверцу. Она тут же открылась, и наружу высунулась голова в рыжих кудрях. «А, Димон, заходи!» Веселый веснущатый парень распахнул перед нами дверцу. Одетый в футболку и джинсы, он словно прибыл с юга, а не сидел в старой газели в темном и холодном питерском дворе. Первым залез Дима и подал руку Кате. Затем внутри автомобиля оказалась я. Шедший последним, Паша захлопнул за нами дверь, отрезая от ночного холода и дождя. Здесь царил полумрак. Все стены и потолок были увешаны и уставлены какими-то приборами, словно внутренности космического корабля. Они светились и мигали разноцветными лампочками, красными, зелеными, синими. Именно они давали тусклый, мерцающий свет. Я разглядела на нескольких приборах мониторы, но они были черными, а на некоторых двигались цветные точки. Аппаратура оставляла лишь небольшой проход посередине, в котором на крутящемся стуле сидел парень в черных наушниках и что-то набивал на клавиатуре. Рядом стоял обычный стул, на который опустился встретивший нас рыжий парень. Остальное узкое пространство заняли мы, едва не задевая торчащие кнопки и провода. «Привет!» — бросил тот, что в наушниках. Голос у него был глубокий и низкий. Внезапно он резко развернулся на своем стуле и, уткнув взгляд в монитор на противоположной стороне газели, принялся нажимать на кнопки, теперь уже под ним. На нас он даже не взглянул. «Привет, я Эдик», — дружелюбно сказал рыжий. Он явно был более разговорчив. «Это Дэн, но он занят пока. Там сильный выброс на энергетиков». Он протянул руку всем по очереди, знакомясь. «Я Полина», — ответила я на рукопожатие. «А я Катя», — сказала Катя. «Что у вас здесь происходит?» «Про наш отдел мало кто знает, вот разве что Дима», — ухмыльнулся Эдик. «Мы следим, чтобы магия не вмешивалась в людские сны». «Что это значит?» — удивилась я. Эдик, кажется, обрадовался возможности рассказать о своей работе. «Все же знают про магический фон?» — спросил он нас. «Знаем», — хмыкнула Катя. «Когда он слишком сильный, приборы перестают работать, Wi-Fi отключается». «Это понятно, но ты знаешь, откуда он берется?» — перебил ее парень. Катя только пожала плечами. «Кроме нашего материального мира, есть еще тонкий мир», — стал рассказывать Эдик. «Когда мы пользуемся магией, она оставляет в нем след. Эти следы и составляют магический фон. При обычных обстоятельствах в этом нет ничего плохого. Но иногда остаточная магия скапливается в одном месте и становится слишком сильной. Тогда она даже может прорваться в наш мир. Когда человек спит, он наиболее беспомощен перед такими проявлениями. Во сне он может попасть под влияние остаточной магии». «И что будет?» — спросила я. «Тут зависит от многих факторов», — принялся объяснять парень. «Может, просто кошмар приснится. А можно сильно заболеть. Если речь о маге или магичке, то остаточная магия может спровоцировать выброс собственной силы человека. А это уже опасно. В первую очередь для самого человека. Он будет истощен. В редких случаях даже может умереть. Поэтому мы следим за магическим фоном, предсказываем и устраняем всплески». «А как насчет бодрствующих людей? На них магический фон не влияет?» «Нет, не особенно. Иногда могут появиться раздражительность или грустные мысли, но в сознании люди не погружаются глубоко в тонкий мир». «И поэтому вы называетесь охраной снов?» — спросила я. «Вот именно. И, кстати, у нас есть помощники», — подмигнул Эдик. Я только брови вверх подняла. Понятия не имею, о чем он говорит. «Ты слышала о грифонах?» «Я даже видела одного», — похвасталась я. «Нет, видимые — это не те», — отмахнулся Эдик. «Просто статуи, оживленные людьми. По-моему, после болтливых особей на Банковском мосту зоомаг-психологи такой фигней больше не занимаются». «Нет-нет», — я замотала головой. «Я видела невидимого грифона возле башни грифонов». «Полина провидится», — пояснил Паша. «А, так бы и сказала сразу», — протянул тот. «И все равно, это большая редкость встретить невидимого грифона». «Мне повезло», — улыбнулась я. «Только при чем тут они?» «Невидимые грифоны выравнивают магический фон. Они словно питаются остатками магии. Кстати, их можно увидеть на нашей карте». Эдик указал нам на один из экранов. Там на черном поле переливались разноцветные пятна. Из объяснений я поняла, что цвет обозначает интенсивность процесса. Парень ткнул пальцем. «Вот, взгляните сюда». На одной из ярко-красных клякс кружила крупная фиолетовая точка. Она словно пробегала по периметру красного пятна, и мы увидели, как краснота спадает и меняет цвет на желтый. «Это грифон?» Почему-то я произнесла это шепотом, будто боялась спугнуть фиолетовую точку. «Да», — так же тихо ответил Эдик. Я даже задержала дыхание, наклонившись ближе к монитору. Мне показалось, что я стала свидетелем настоящего чуда. тайной работы невидимых существ на благо спящих людей. «Раз уж мы заговорили о грифонах», — прервал наше наблюдение Дима, вальяжно положив локоть на черную коробочку позади нас с мигающими красными лампочками, «то меня интересуют недавние происшествия. Не случилось ли что-то странное возле башни грифонов?» «Башни грифонов?» Дэн впервые оторвал взгляд от экрана и посмотрел прямо на нас. «Что-то было?» — оживился Дима. Я краем глаза наблюдала за молчаливым Пашей. На его лице тоже отразилось любопытство и нетерпение. «Ну, конечно!» — Дэн переглянулся с напарником. «Пару дней назад мы наблюдали очень странное явление в башне грифонов. Сейчас включу запись». Мы столпились у экрана рядом с Дэном. Он быстро нажимал кнопки, а на экране появилась карта, вроде той, что мы только что видели у Эдика. «Вот». Дэн ткнул пальцем в экран. «Смотрите сюда. Это башня». Он нажал воспроизведение. Сначала желтое пятно на месте башни не подавало признаков жизни. Но через пару секунд оно стало окрашиваться в красный с бешеной скоростью. Став совершенно пунцовым, словно гигантский прыщ, пятно сменило цвет на белый. Тут же вокруг него стали появляться фиолетовые точки. «Откуда они взялись?» — спросила я. «Их только что не было. Грифоны в спокойном состоянии не несут дополнительной магии. Они как бы сливаются с фоном. Только во время устранения подобных явлений их аура приобретает фиолетовый цвет», — объяснил Эдик и добавил. «Я зря сказал подобные явления. Ничего подобного мы раньше не видели». «Почему башня стала белой?» — спросил Дима. «Я предполагаю», — ответил ему Дэн. «Это означает, что интенсивность воздействия была так велика, что вышла за пределы чувствительности наших датчиков». «Смотрите, она снова покраснела», — ткнула пальцем Катя. На экране белое пятно стало красным, а потом все бледнело, пока не достигло желтого цвета. Я пыталась сосчитать фиолетовые точки вокруг него, но они постоянно двигались, так что на 20-й я сбилась. «Когда это произошло?» — спросил Паша. Мне показалось, что голос у него взволнованный. 8 ноября в 19:45. «Все верно. День смерти Светланы. Он сделал это», — тихо произнес Дима, благоговейно глядя на экран. — «Он открыл портал. Теперь мы знаем точно». — «И что нам это дает?» — скептически поинтересовался Паша. Дима бессмысленно взглянул на него. В его лице восторг смешался с каким-то алчным нетерпением. Наверное, сейчас он мечтал, как сам осуществит то же, что удалось Максу. — «Ты говорил, что отдел охраны снов поможет нам найти убийцу», — напомнил ему инквизитор. Глава ордена закивал, сосредоточиваясь на задаче. «Да, верно. Мы сможем отследить его по всплескам магии». Он вновь обратился к Дэну. «Вы замечали необычную активность в метро на следующий день?» Тот вывел на экран какие-то таблицы и стал смотреть записи. «Да, это было утром». «Отлично!» — обрадовался Дима. «А теперь покажите все сильные всплески с 8 ноября по сегодняшний день». Пальцы Дэна забегали по клавиатуре, а на экране появилась карта города, покрытая красными пятнами. При взгляде на них меня охватила усталость. Пятен так много, а уже 5 час утра. «Так...» — разочарованно протянул Дима. «Наверное, он тоже ожидал чего-то другого. Теперь нужно проследить путь нашего убийцы». Я отодвинулась от экрана и потерла глаза, оставив Диму и Пашу обсуждать с Эдиком и Дэном известные нам происшествия. И тут я заметила, что Катя тоже не принимала участия в беседе. Она задумчиво смотрела на один из приборов. «Тяжело говорить об убийстве?» — спросила я ее. Катя моргнула и перевела взгляд на меня. «Нет, просто не выспалась», — бросила она. Но, прислушавшись к разговору мужчин, добавила. «А еще такое ощущение, что все наши действия бессмысленны». «Почему?» Я хоть и была не в восторге от бессонных ночей, но верила, что рано или поздно мы найдем убийцу. «Потому что мы так мало продвинулись. Ты не можешь его отследить. Все мои ниточки оборвались. И я не верю, что Макс живет в каком-то параллельном мире. Я чувствую себя такой бесполезной. Мне показалось, что в зеленоватом свете прибора ее глаза влажно блеснули. — Я понимаю, — сказала я и добавила тихо. — Я большую часть времени так себя чувствую. Катя недоверчиво поджала черные губы. — Ты? Ты хотя бы магичка? — Провидица! — вздохнула я. — Толку от меня мало. — Так всегда бывает, — философски заметила Катя. — Пока у тебя есть что-то или кто-то, — она опустила глаза, — ты этого не ценишь. А когда потеряешь, поймешь, что это и было счастье. Мне стало не по себе. Банальная истина из уст капризной девчонки вдруг пробрала до костей. Она права. Почему я до сих пор считаю себя бесполезной? Что я должна потерять, чтобы начать радоваться своему дару? В конце концов, если бы не он, я никогда не встретилась бы с Пашей. — Да, так уж устроены люди, — ответила я. — Может быть, мне повезло, что я магичка? Катя вновь подняла глаза на меня, и в них зажегся азарт. — Вот именно! Ты провидица и можешь заглянуть в мое будущее! Перед внутренним взором встала картина мертвой Светланы. А вдруг я увижу то же самое у ее сестры? Вдруг снова ничего не смогу изменить? Меня даже передернуло. Сглотнув, я попыталась возразить. — Катя, это не решение всех проблем. — Короче, — перебила она, взволнованно схватив меня за руку. — Просто посмотри, сможем ли мы найти убийцу? Пожалуйста! Я медленно проговорила. — Пойми, я не могу выбрать, что мне откроется. Возможно, я и не увижу убийцу. Возможно, я увижу, как тебе звонит Паша, и говорит, что его посадили. Или что-нибудь в этом роде. Катя тряхнула своим розовым каре и быстро зашептала. — Неважно. Просто скажи, поймаем мы его или нет. У нашего расследования должен же быть конец. Я смотрела в ее такие детские, полные надежды глаза и старалась подавить страх. Я ведь сотни раз заглядывала в будущее и не видела там ничего особенного. И у Кати есть конкретный вопрос. «Ну, хорошо». Не выпуская ее руки, я закрыла глаза, чтобы настроиться. Убийца Светланы и Максима. Расследование. Перед внутренним взором промелькнула встреча Кати с Димой, закончившейся скандалом. Потом поездка ко мне, глухое отчаяние, наша новая встреча и все события прошлого дня и этой ночи. Наконец, я глубоко вздохнула и шагнула в будущее. Все вокруг пронизывал поток золотого света. Именно пронизывал. Я сразу ощутила боль, точно его лучи проходили насквозь. Я смотрела на происходящее из-за правого плеча Кати. Она сделала шаг назад, но дальше идти было некуда. В спину уперлась кирпичная стена. Повернув голову, Катя увидела стоящего в паре шагов Диму. Она закричала, в ее голосе звенели ужас и боль. «Он убьет нас всех!» «Спокойно!» — заорал Дима. «Хватай меня за руку!» Катя протянула к нему руку, боясь оторваться от стены. Она пыталась отодвинуться как можно дальше от источника золотого сияния. Наконец их ладони сомкнулись. В тот же миг Дима потянулся куда-то вправо. «О чем шепчетесь, девчонки?» Вдруг придвинулся к нам Дима. От неожиданности я едва не подпрыгнула, а видение померкло. Катя смотрела на внезапную помеху огромными распахнутыми глазами. «Ты как?» — спросила я ее, положив руку ей на плечо. Она только покачала головой. «Мы пытались заглянуть в будущее», — пояснила я Диме. Он ощупал нас цепким взглядом. «Я смотрю, ничего хорошего вы там не увидели». Катя посмотрела на него уже не так испуганно. «Там было много золотого света, и он хотел нас убить». — То есть наш убийца? Золотой свет? — усмехнулся Москвичев. — Наверное, какая-то магия, — проворчала я. — Но, по крайней мере, ты не убийца. — И на том спасибо. Я вам с самого начала об этом твержу, — проворчал Дима. — А мы кое-что нашли. — Что? Я почти физически ощутила, как мне нужны хорошие новости. Паша жестом подозвал нас к экрану. Мы рассмотрели первые магические вспышки и кое-что поняли. Маг адаптируется. Сначала его сила выплескивалась максимально хаотично, тревожа магический фон и оставляя обширный след. Но чем дальше, тем лучше он ею управляет. Паша посмотрел на меня. Ты заметила, что происшествия стали реже и утратили масштаб? Вначале он готов был угробить целый поезд метро, а теперь приходит к тебе сам и даже не причиняет вреда. — И что это значит? — поинтересовалась я. — Отсюда есть два выхода — хороший и плохой. — Взял слово Дима. — Тебе какой сначала? — Давай плохой. Мы не сможем его отследить. Его след теперь слишком незначителен. Но есть и хорошая новость. Возможно, он не такой уж и псих. Выглядит так, будто ему досталась сила, но он не знал, как ею управлять. Но если он научился, то может перестать убивать людей. — Но мы же все равно его поймаем, — сделала шаг вперед Катя. — Разумеется, — важно ответил Дима, — и лишим его магической силы. От этих слов на меня холодом повеяло. К лишению магии прибегают в самых крайних случаях. — И что мы будем делать? — спросила я. — Я предложил побеседовать с грифонами, — сказал Паша. — А я ему предложил меньше фэнтези читать, — ухмыльнулся Эдик. — Грифоны невидимые, и они не разговаривают, они же животные. — На этот случай у нас есть свой специалист, — подмигнул мне Дима. — Хотите, чтобы я с ними поговорила? — попятилась я. — А почему нет? — подбодрил меня Паша. Разве провидицы не общаются с животными? И ты единственная из нас сможешь их увидеть. Я вообще-то тоже могу. Потряс перед нами новым макфоном Дима. Паша бросил на него недовольный взгляд. Простите, не в тему. Стушевался тот. Я уже поняла, что выбора у меня особого нет. Если я хочу помочь расследованию, то придется сделаться зоопсихологом. Ну ладно, сдалась я. «Сейчас пойдем?» «Нет, нет!» — замахал руками Эдик. «Какое-никакое, а уже утро. Днем они спят, а разбуженные животные вряд ли обрадуют сообщению. Лучшее время для встречи с ними — на закате. Тогда грифоны только проснутся и еще не успеют разлететься по своим делам». У меня даже отлегло. Сейчас я не чувствовала в себе сил на магические переговоры. «Но это только в теории», — добавил он. «Сильно не рассчитывайте на них. Грифоны обычно избегают людей». Паша деловито кивнул, как бы соглашаясь. Но у меня внутри почему-то сидела уверенность, что я смогу найти грифона для переговоров. «Спасибо огромное, ребята!» Дима пожал руки Дэну и Эдику. «Вы нам очень помогли». «Пожалуйста, обращайтесь!» Сиял улыбкой Рыжий, обмениваясь рукопожатиями со всеми по очереди, включая меня. «Эдик!» — окликнул его молчаливый Дэн. — Победа! Нам пора! — Так, — засуетился Эдик, открывая перед нами дверь в неприветливую питерскую осень. — Нам нужно ехать. В Парке Победы опять неспокойно. Времени спросить, что же стряслось в Парке Победы, уже не было. Эдик быстро вытолкал нас на улицу прямо под дождь. Сам выскочил следом, захлопнул дверь и юркнул на водительское место. Ёжась после приятного тепла штаба отдела охраны снов, мы услышали, как газелька завела мотор и зажгла фары. И не успели мы удивиться вырвавшемуся из выхлопной трубы пламени, как машина с невероятной прытью стартанула с места и умчалась в ночь, едва касаясь колесами асфальта. «Ядрёна кочерышка!» — услышали мы удивленный возглас у себя за спиной. Быстро обернувшись, наша компания обнаружила бомжеватого вида мужчину в драной черной куртке с подозрительной бутылкой в руке. Ему можно было дать лет 50, но опухшее лицо и красный нос намекали, что впечатление обманчиво. «Че это скорая помощь полетела?» — спросил он, обрадовавшись нашему вниманию. «К дождю!» — бросил Дима и направился прочь. «Молодежь, а не будет мелочи на пиво?» Жалостно поинтересовался бомж. Катя только брезгливо дернула плечами, а Паша подошел к субъекту и протянул сотню. «Не было никакой скорой, понял?» «Понял», — согласился он, скорчив заговорческую рожу. Тем более, что это вам не Ё равно МЦ квадрат. Тут явно магия. Уравнения Лагранжа теперь никому не нужны. Не говоря уже о старом добром Ньютоне и принципе де Ик Аламбера. Он приложился к бутылке под нашими недоуменными взглядами. На студента он не походил, хотя и нес какую-то околонаучную чепуху. — А ты кто такой? — строго спросил его Паша. — Кто-кто? Перельман в пальто! — буркнул мужик и поплелся в сторону соседней общаги, потеряв к нам интерес. — Да не парься, это политех, тут каждая собака матанализ знает! — успокоила Пашу Катя. — Пошли!